Жизнь наша, насмешка или удача, робкость канвы, возможно, иллюзорность мечты. Упадаем, встаем и вновь с грезами о будущем идем. Смеемся, плачем. Существительное, глагол, прилагательное да междометие, краткость матерного слога, а что вновь вбираем? Наверное, одной мечты грезы мало. Спешка, цепляемся за костыли, рабочие эквиваленты, блики от единого постамента, звук далекий, но мало эхо до нас доходит. А где тот звон, он вовне тебя? Идет разделение материи, разделение в гранях, не видно. Поле мироздания, где точка сборки, внимание на конкретизированностях, но скользкая, опасна та почва, ум разделенный, где нет и дна, бездна всего, где одна лишь волна, безуемность, непонимание даже самого себя, а хочется рыбкой золотой окунуться, идти в водоразделах, доходить и до дна, к истоку мировому, открытие родника, блеск и свет, но под толщей массы уплотнения энергии, раздрай, личность и душа, дух упадает, как и наши телеса. Клетка умирает, стареет дряхлость и кожа, суставы, позвонок, сбой эндокринных систем. Упадает один волосок, второй, поры уж подолгу открываются, а вирши высоки, энергии каскадами, попробуй их возьми. Там опять зудит, страх, раздрай, вновь склок, а до бесы в ребро, для инферальных сущностей открыто окно. Сбой характерного, вот от истинности, вот от самого себя. Нет света или темноты, наше зрение и видение уж прельщено, сжато, скукожено во всех смыслах оно. Птица вольная, птица счастья в клетке оно, в любой диагонали, в спектре, лазурное или очерченное в красках, сжато оно, как и твое пространство. Замирает огни, биение пульсаций, замедленное наполнение, а дальше оскуднение, фальши схлапывается пути предначертаний, отток живы, фатальность сезонов. А как же простая игра разума, ума, схватки от самости, борьба вне тебя, борьба внутренняя. Открываем клетку, шторки скидываем, летим и парим, вот оно счастье. Входи в него, где участь лишь стадия, без расстояния и времени оно.